А вот, да, я тут. Когда в 10.15 ты звонил. Ты тут? 215? Да, алло. Алло. Я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Это ваш участковый. Я слушаю. Роман Аркадьевич Орехов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вам вот по какому делу звоню. Извините, что отвлекаю дел. Мне вот вчера написала заявление ваша соседка из 224-й, Валентина Петровна Носова. Она не моя соседка совсем. Она совсем. Вы на первый этаж зайдете, я такую бабушку только иногда вижу просто. Она мне совсем не соседка. Стоп, подождите. Она на третьем, она первом. Подождите, вы из 215-й? Я слушаю вас, слушаю. Вы из 215-й? Вы из 215-й? Вы из 215-й, ну что, да. Вот она мне... Вы выслушайте сначала, хорошо? Что? Выслушайте меня сначала. Вот она мне вчера написала заявление и говорит то, что ей хулиганит 218-е. И говорит то, что они у нее вымогают квартиру, и то, что они бандиты, и то, что они бандиты, под это подпишется весь подъезд. Ну, она больной человек, тоже под ней под заявление больного человека будет подписываться. Ну что, вы сами понимаете, товарищ милиционер. Больного? Ну. Она говорит, больной человек, ну. То, что все подпишутся, то, что 218-й бандиты. Они действительно бандиты? Не, ну, неправда. Зачем же такое? Я, наверное, не буду под этим подписываться. Я к ней отношусь с уважением, как к больному человеку, как к человеку вообще, как к соседке. Почему она больной? Ну, что? Почему она больной? Ну, вы меня спрашиваете, так все говорят, откуда я знаю, почему больные? Вы должны знать, вы участковый, вы должны всех нас знать. Стоп. А я тут никого не знаю. Она сказала то, что все подпишутся, и назвала в первую очередь вас. Сказала, это мои близкие, там какие-то друзья живут, практически родственники. Молодой человек, слушайте, вы не шутите, вы не участковый. Потому что у меня дочка на лице работает, я могу проверить по телефону сейчас. Вот, она мне там занимает большой пост. Хотите, чтобы она проверила? Давайте хочу. Не будем, ладно? Нет, ну вот. Стоп, она больной человек или что с ней? Вот. Ну все, ничего не знаю, спрашивайте у нее самой, я ничего не знаю, все. Она живет на третьем, а я на первом. Так что, как вы сейчас от меня далеко. До все, пока. Все, до свидания. Вот.